la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Обожаю извращение над детьми, но сестра не любит, когда мой пенис внутри. Меня все ненавидят, но я лишь хочу любви. Ей уже 4, хоть еще вчера и было 3. Я поднимаю сигарету за бомжом, и так, когда мне скучно, я режу себя ножом. Зубарю за место чая себе дичайшего спайса, и начну блевать под песенки легалайза. Эй, да, я стану голубком, это будет классно в натуре. А потом возьму и украду новый канал Шапуля. У меня нету тёлки, но есть регулярный секс. Сразу за анал с котёнком я смогу однажды сесть. У меня был друг Андрей, но он умер по приколу, потому что его заебало ходить в школу. Мне скажут, что я странный, да и отбился от рук. Такая моя жизнь, правда, охуенно, друг. Мне скучно, так скучно, и поэтому я делаю, что захочу. Мне скучно, так скучно, мне скажут, я больной, и мне пора к врачу. Мне скучно, так скучно, что я сделаю сегодня, не знаю даже сам Бог. Мне скучно, так скучно, и в конце концов пущу пулю в висок. Моя жизнь кукусует себе тлен. Я захожу как детский сад показать детишку член. Но я рад тому, что я не офисный плантон. Моя мама называет меня ёбаный гондон. Я включаю копропорт и покрикиваю драчу, несмотря на то, что я сижу в очереди к врачу. Не подумайте вы, что я совсем не больной, просто мне тут очень скучно, я так развлекаюсь. Все, я бухой, прыгну с третьего этажа, раздробить двумя ногами спину местного бомжа. Очень жаль, но на самом деле до пизды. Я абсолютно голый, забегаю в монастырь, начинаю там молиться, чтобы избавиться от скуки. Как развеселиться, ответьте мне с неба, судьи. Как развеселиться, ответьте мне с неба, судьи. Как развеселиться, ответьте мне с неба, сутки. Мне скучно, так скучно, и поэтому я делаю, что захочу. Мне скучно, так скучно, мне скажут, я больной, мне пора к врачу.